Трапеза скорбящих. Она решила открыть ресторан на следующее же утро после похорон. Когда Итамар услышал об этом, он просто взорвался. Ты всего час назад закопала своего мужа в землю, а тебе уже так и горит продавать людям чорбу? У нас в меню нет чорбы, Итамар, попыталась его успокоить Маджа. И это вообще не про деньги. Это про людей. Мне лучше быть с клиентами там, где наш бизнес, чем сидеть одной дома. «Но это же ты настояла, чтобы мы не сидели шиву», — разгневался Итамар. «Вся эта твоя болтовня...» «Это не болтовня», — возразила Маджа. «Люди, которые отдают свое тело науке, по ним шиву не сидят. Это факт». «Вот и когда папа Горошовского умер, сделай одолжение, мама», — прервал ее Итамар. «Без Горошовского, без Шиферманов и без госпожи Пинчевской с Бялик-21. Давай только про нас, ладно?» Ты считаешь это нормально, что папа умер, а на следующий день после его похорон ты откроешь ресторан, будто все как всегда? — Да, — настаивала Маджа, — у меня в сердце не будет как всегда. Но для тех, кто ест, — да, папа, может, и умер, а бизнес жив. — Бизнес тоже умер, — процедил Итамар. — Вам даже собаки не заходят. В больнице, когда ей сказали, что Гидеон скончался, она не плакала. А вот после того, что сказал Итамар, да. Не при нем, конечно. Пока он оставался рядом, она держала марку. Но стоило ему уйти, и она расплакалась, как маленькая. Потому что от обиды плакать гораздо легче. После того, как они переехали на площадь Атарим, им действительно стало приходить гораздо меньше людей. Маджа с самого начала противилась переезду, но Гидеон сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни. И с тех пор при каждой ссоре она припоминала ему это, этот раз в жизни. А теперь, когда Гидеон умер, и припоминать-то уже было некому. Маджа с таиландцем 3 часа просидели в пустом ресторане и не обменялись ни словом. Таиландец очень любил Гидеона. У Гидеона хватало на него терпения. Он мог часами объяснять таиландцу, как готовить чоунт и гефилте. И каждый раз, когда таиландец все портил, у нее вырывалось... «Вся крев, холера!» Гидеон спешил добавить. «Never mind! Never mind!» «Если клиенты не появятся до 3, закрою ресторан», — подумала Маджа. «Не только на сегодня. Навсегда. Двое в бизнесе — это другое дело. Когда все горит, есть тот, кто поможет. А когда не горит, есть хоть с кем поговорить». «You okay?» — спросил таиландец. И Маджа кивнула и попыталась улыбнуться. Может, и 3 ждать не будет. Просто закроет и уйдет. Их было чуть меньше 20. И еще, когда они стояли снаружи и смотрели на вывешенное у двери меню, она знала, что надо ждать бардака. Тот, который вошел первым, был огромным, выше ее на 1,5 головы, с серебряными волосами и бровями, как 2 ковра. «Открыто?» — спросил он, и Маджа на секунду усомнилась, но ответить не успела. Ресторан уже заполнился острым запахом водки, ногтями, покрытыми фиолетово-золотым лаком, и воплями детей. Маджа с таиландцем составили вместе несколько столов. Когда она принесла меню, бровастый сказал ей: «Не надо сейчас, госпожа, не надо. Просто, пожалуйста, всем тарелку и нож-вилку». Лишь когда они с таиландцем расставили тарелки, Маджа обратила внимание на сумки-холодильники. Эти люди достали оттуда еду и бутылки и начали наполнять тарелки, совершенно не стесняясь. Если бы Гидеон был жив, он погнал бы их отсюда к чертовой матери, а у нее не было сил даже сказать что-нибудь. «Теперь идите, сядьте с нами и ешьте», — сказал бровастый. И Маджа подала таиландцу знак, чтобы он сел с ними за стол, и без особого желания села сама. «Эй, госпожа», — сказал бровастый, — «пей», — и наполнил ее стакан водкой. «Сегодня особенный день». А когда она вопросительно уставилась на него, он подмигнул и сказал: «Сегодня день, когда мы нашли ресторан твой и китайского друга. Чего-то не есть». Еда у них была вкусной, а после первой рюмки их грубость стала безразлична Маджи. Даже если они ничего не заказали и перепачкали всю посуду, она была рада, что они пришли и наполнили ресторан своими воплями и шутками. Так она, по крайней мере, не одна. Они выпили за ее здоровье, и за здоровье бизнеса, и даже за здоровье Гидеона, про которого Маджа сказала, что он уехал за границу по делам. Потом они выпили за здоровье заграничного дела Гидеона и за здоровье Жозефа, так звали таиландца. и за здоровье его семьи, а потом за здоровье страны. И Маджа, уже немного пьяная, попыталась вспомнить, сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз пила за здоровье страны. Когда они прикончили все, что было в сумках, Бравастый спросил, что она думает о их еде, и она сказала, что еда отличная. «Прекрасно», — улыбнулся Бравастый, — «я рад. А теперь, пожалуйста, твое меню». Сперва Маджа не поняла, чего он хочет. Возможно, из-за водки, но Бравастый поторопился объяснить. «Ты сидела с нами и ела нашу еду. Теперь пора, чтобы мы сидели с тобой и ели твою еду». Они сделали заказ по меню, как ни в чем не бывало, и ели с наслаждением. Салаты, супы, мясное, а после этого даже десерт. Если бы она знала, что они будут заказывать, она бы не пила так много. Но вопреки алкоголю, а может и благодаря ему, работа на кухне была приятная и легка. Даже Жозеф, еще пьянее, кажется, чем она, ничего не испортил. «Твоя еда вкусная, госпожа», — сказал Бравастый, доставая кошелек, чтобы расплатиться. «Очень вкусная. Даже вкуснее, чем наша». А когда закончил считать купюры и положил их на стол, добавил: «Твой муж когда возвращается из-за границы?» И Маджа на секунду замялась, а потом сказала, что это пока не ясно и зависит от его бизнеса там. «Уехал и оставил жену так, одну!» Бравастый, огорченный, недовольно подсокал языком. «Непорядок!» И Маджа, которая хотела сказать, что все в порядке, в полном порядке, правда, и что она и так отлично справляется, вдруг поняла, что кивает и улыбается, словно ее глаза вовсе не блестят от слез.